Да, я хотел узнать Дина поближе не только потому, что был писателем и нуждался в новых впечатлениях, а моя жизнь, связанная с университетским городком, достигла завершения своего цикла и стала бессмысленной, но еще и потому, что каким-то образом, несмотря на несхожесть наших характеров, он напоминал мне некоего давно потерянного брата. При взгляде на его страдающее скуластое лицо с длинными баками и напряженную мускулистую потную шею, я вспоминал детство на свалках Красилин, в купальнях и на берегах Пассеика в Паттерсоне. Грязная рабочая одежда сидела на Дине так изящно, словно столь элегантный костюм был произведением не простого портного, а природного закройщика природной радости. Да и тот еще надо было заслужить, что Дин и сделал ценою своих невзгод. А в его возбужденной манере говорить мне вновь слышались голоса старых товарищей и братьев под мостом, среди мотоциклов, в завешанных бельем дворах и на сонных послеполуденных крылечках, где играли на гитарах мальчишки, пока их старшие братья были на фабрике. Все прочие мои тогдашние друзья были интеллектуалами. Чед, антрополог-ницшеанец, Карл Маркс с его серьезным пристальным взглядом, тихим голосом и безумными сюрреалистическими речами. Старый буйвол Ли, ругавший все на свете, манерно растягивая слова. Или же это были преступники в бегах, вроде Элмера Хассела с его глумливой усмешкой, и той же Джейн Ли, которая, развалившись на кушетке с восточным покрывалом, шмыгала носом, уставившись в Нью-Йоркер. Но Дин обладал ничуть не менее здравым, блестящим и совершенным умом, к тому же без всей этой утомительной интеллектуальности. Да и в уголовщине его не было ни глумления, ни злости. Это был дикий, положительный взрыв американского восторга. Это был Запад, западный ветер, ода с равнин, нечто новое, давно предсказанное и долгожданное. Автомобили он угонял только потому, что любил кататься. К тому же все мои нью-йоркские друзья стояли на маниакальной пессимистической позиции критики общества и подводили под нее опостылевшую книжную, политическую или психоаналитическую базу. Один попросту мчался внутри общества, страстно желая хлеба и любви. Ему было безразлично все остальное. «Пока я могу заполучить эту девчонку вместе с кое-чем помеж ног, старина. И пока мы в состоянии жрать, сынок, слышишь меня? Я голоден. Я просто умираю с голодухи. Давай немедленно поедим». И мы мчались есть, ведь, как сказано у Экклезиаста, это твоя доля под солнцем. Дин, западный родственник солнца. Хоть тетушка и предупреждала, что он доведет меня до беды, я в молодые годы был способен услышать новый зов, увидеть новые горизонты и поверить и в то, и в другое. А мелкие неприятности, или даже то, что Дин вполне мог забыть о нашей дружбе, бросив меня на берущих голодным измором тротуарах или прикованный к постели, какое все это имело значение? Я был молодым писателем, и я хотел отправиться в путь. Я знал, что где-то в пути будут девушки, будет все, и где-то в пути жемчужина будет мне отдана.